17 лет спустя. Новый мир. Неизвестная область. Судя по солнцу, время близкое к обеду. С шумом вынырнув из морской воды, точно морская. На губах горькая соль. Я задел нечто, торчащее из моей груди, что стрельнуло резкой болью, и оттуда стало расплываться по груди онемение. Оказалось, у меня из груди торчит нож, самый настоящий. Еще на глаза вместе с водой стекала кровь. Я провел рукой по лбу, ладонь окрасилась красным, и на голове пульсировала тупая боль. Быстро осмотревшись, в таком состоянии оказаться в открытом море меня не радовало. Я заметил корму уходящего судна, не парусного, похоже, теплоход винтовой, очень напоминающего земные круизные лайнеры 60-70-х годов. Ретро. Я заорал, удерживаясь как мог на воде. Похоже, нож пробил легкое, кашель забил, и замахал рукой. На корме двухпалубного судна были видны люди, а на второй палубе над столиками со стульями тент натянут. Точно круизное судно. Похоже, меня заметили, засуетились. Судно дало гудок и стало разворачиваться. Отлично. Теперь осталось продержаться, пока не придет помощь, а то вода вокруг меня стала розовой. Как бы акул не приманить, если они здесь есть. Пусть я в таком состоянии, но главное, покинул прошлый мир, избавился от откровенно плохого тела, что меня чуть не убило. Уже и амулет стимулятора мозга не помогал. Я стремительно деградировал. И это была именно умственная деградация из-за бракованного тела. Мозг потихоньку умирал. Сейчас же, несмотря на неважное состояние тела, сознание было ясным, в мыслях летать хотелось. Да мысли и летали. Сразу заметна разница в умственном состоянии. Особо и рассказать нечего об этих 17 годах. Они прошли фактически в спешке. Но кратко опишу. Я нашел остров, как и планировал. Немного обустроившись на разных его концах, и на песчаной косе я установил 6 амулетов охраны 2 уровня сложности, чтобы чужаки не могли высадиться, и поплыл к острову Гун. Поплутал слегка, мимо проскочил, но капитан пиратского судна, что пыталось меня остановить, любезно объяснил, куда мне надо, после чего с командой долго махал рукой на прощание с плотика, все, что осталось от его судна. Начальник порта начал юлить, так что я отрезал ему ноги и сразу попал на полное понимание ситуации. Часть товара со склада он успел продать, а на местном рынке рабов я обнаружил штурмана и торговца, сканер на метки отреагировал. Освободил их, наделав шороху в городе. Я там вообще по беспределу работал. Разозлили меня местные, да и торопился я. Заодно освободил команды 2 судов. Потом загрузил на свои суденышки остатки товара и пошел к облюбованному мной острову. 17 лет активных работ. И после первого же тестирования, ждать дальнейших испытаний я просто не мог, я перешел в другой мир. И вот оказался в воде, ожидая помощи. Кстати, похоже, что после технической машины времени, что после магической, последствия одинаковы. Вселяюсь в тех, кто погибал на воде. Как видите, рассказ действительно получился короткий. Да и что там описывать? Как я эту магическую машину времени строил? Как от усталости и ухудшения состояния кровь носом шла? Хотя отдых я себе давал, каждый день по часу купаясь в бухте. Остров я ни разу не покидал, а продукты мне доставляли раз в 3 месяца. Возвращаясь с металлом, я заплыл на один островок и договорился с главой местного племени, если его можно так назвать, об их поставке. Платить было чем. Мой остров источника пресной воды не имел, но при обустройстве я вывел наверх жилу и даже сделал водопадик. Построил домик на 300 квадратов с водопроводом и канализацией, в подвале обширной лаборатории, которые в несколько раз превышали размеры дома. И да, женщины со мной жили, я купил их у пиратов. А за 2 месяца перед тем, как уйти, отправил их с судном, что доставляло припасы. Вот такие дела. И как же я устал. Но, наконец, эта гонка со временем закончилась, и я в новом времени успел. Судно, развернувшись, стало замедляться. С борта спустили шлюпку с 3 матросами и офицером, и она пошла в мою сторону. Мотора, кстати, не слышно, видимо, использовался принцип водомета. Меня осторожно, стараясь не задеть рукоятку ножа, подняли в шлюпку. Офицер на незнакомом языке пробормотал что-то в рацию, наверное, сообщал о моем ранении. Явно не случайно это тело в воду бросили, да и по голове дали. Тут при неосторожном движении задели таки нож, и я, вскрикнув, потерял сознание. Кстати, а тело снова ребенка. Не скажу, что я против, но надеюсь, что в этот раз тело нормальное досталось, без дефектов. Очнулся я от нежного прикосновения. Кто-то провел рукой по щеке. Открыв глаза, я обнаружил рядом с собой девушку в белом, предполагаю, медицинском костюме. Я был в таком состоянии, что мне показалось, что у нее нимб над головой, но, присмотревшись, понял, что это просто игра света от неяркого светильника у нее за спиной. Она улыбнулась и чарующим голосом что-то спросила. «Я не понимаю», — ответил я и мысленно пробежался по телу, теперь уже своему. Состояние было нормальным. То есть я находился не под медикаментозными препаратами, которые остаточно могли находиться в теле после операции, и чувствовал себя вполне обычно. Конечно, к телу еще нужно привыкнуть, но, как я замечал, освоение новых тел у меня проходит быстро, 1-2 дня и как родное. Интересно, что это за мир? То, что не Земля, очевидно. Много непривычного. И главное, есть ли здесь магия? Девушка нахмурилась. Она меня тоже не поняла. Переспросила на другом языке. Мне показалось, что он другой, звучал иначе. Но я снова, смущенно улыбнувшись, сказал, что не понимаю. Еще 3 попытки и нулевой результат. Она отошла к стене и нажала на кнопку рации, хотя скорее судового коммуникатора. На нем загорелся экран, и стало видно мужчину в белом костюме с теми же эмблемами, что и у девушки. Предположу, что это врач. Они пообщались, связь прервалась, и девушка вернулась, начав проводить какие-то процедуры. Оборудование было мне незнакомо, и я предположил, что оно имеет магическую основу. Может, это все же магический мир, просто шагнувший далеко вперед в магии? Скрестился с техникой, стал техномагией. Сколько вопросов, но пока ни одного ответа. Ладно, будем ждать. Девушка не успела закончить, как дверь открылась, и в комнату зашел врач с экрана. Он стал помогать проводить процедуры, а когда закончил их, я попытался поднять руку, чтобы ощупать голову, но мне не дали, мягко придержав ее и что-то ласково говоря. Врач тоже пытался со мной общаться, и его уровень знаний разных языков был выше. Не добившись успеха, он подошел к коммуникатору и что-то проговорил в него. И через некоторое время в палату вошел явно капитан судна. Они с врачом о чем-то стали говорить, а медсестра в это время изучала данные, снятые с меня, после чего что-то сообщала мужчинам, отчего те удивленно посмотрели на меня. Врач задумался и стал что-то предлагать капитану. Тот долго не соглашался, но его все-таки уговорили. Он ушел, но быстро вернулся. С планшетом. Самым таким настоящим земным планшетом. Мне показали файл с данными. Видимо, личная страничка в сети. Я увидел цветное фото ребенка и скорее догадался, чем был уверен, что фото принадлежит моему новому телу. Бывший хозяин улыбался, глядя в объектив. Симпатичный паренек лет 10. Мне стали что-то объяснять. А видя, что я не понимаю, взяли большой палец моей левой руки и прижали к экрану, где произошли изменения. Похоже, врач без моего на то разрешения провел какую-то операцию. Возможно, взял с меня таким образом добро. Вот только на что? Из соседнего помещения, может, процедурной, принесли подобие шлема и очков и надели мне на голову. Я не сопротивлялся. Последовала безболезненная вспышка и темнота. Ну и что это было? Пробуждение мне показалось повторением первого. Нежное прикосновение к щеке и тоже прекрасное личико молоденькой медсестры. Правда, заметив краем глаза движение, я обнаружил, что и врач здесь, а капитана не было. «Ты меня понимаешь?» — спросил врач. «Да, понимаю», — несколько удивленно ответил я, прислушиваясь к себе. «Язык мне точно не знаком. Значит, магия. Амулет обучения языку. Отлично. Мне будет чему поучиться. Великолепно. А то, откровенно говоря, я думал, гипнограмма не встанет. Их применяют к детям не младше 12 лет, а тебе едва 11 исполнилось. А вы кто? И кто я? Оба медика замерли. Но врач тут же засуетился и начал проводить тесты, не отвечая на мои вопросы. Потом вышел. Его не было около получаса. За это время медсестра принесла кашу и посадила меня поесть. Я глянул на грудь и проверил лоб. На груди даже шрама не осталось. С головой, наверное, то же самое. Видать, восстановили меня полностью. Когда врач вернулся, он попросил медсестру выйти и, перейдя на ласковый тон, какими обычно разговаривают психологи, стал меня спрашивать, помню ли я что-нибудь, своих родителей и остальное. Я честно ответил, что единственное, что помню, воды океана, боль в груди и на голове, и как меня поднимают в лодку матросы. Остальное чистый лист. Врача, видимо, удовлетворили мои ответы, и он сказал, «Я понимаю, как тебе сейчас тяжело. Из-за амнезии ты ничего не помнишь, поэтому, думаю, примешь новости спокойно. Соберись с духом. Твои родители были убиты. Вчера вечером, когда тебя подобрали из воды, их нашли в вашей каюте. Уже прибыл флайер с криминалистами, идет следствие. С тобой хотел поговорить следователь, но узнав, что с тобой произошло, это потеряло всякий смысл». «Я их действительно не помню», — печально сказал я и задал волновавший меня вопрос. «Мне ведь остро необходима информация, чтобы узнать об этом мире, и начнем с малого. Кто они? Расскажите мне о них». «Мне о них не так много известно уж, извини. Только то, что было найдено во всемирной сети. Твои родители были инженерами с космической верфи. Мама — логистик, отец — практик. Вы перебрались в наш мир месяц назад. Твои родители подписали контракт с новой верфью, разворачивающейся на орбите. Обжиться вы не успели. После прибытия оставили вещи в терминале, в камере хранения портала, и взяли круиз на 2 месяца. Не закончился он у них. С тобой есть некоторые странности. Отец твой был очень сильным магом, да и специалист великолепный. Мать тоже магиня, однако ты родился без дара. Срок пробуждения уже прошел, твои родители и надеяться перестали. А после травмы головы и стресса при полной диагностике у тебя был выявлен дар. Средние силы пока, но его можно развить. Тут есть магия. А как же порталы и космические корабли? Магия есть, улыбнулся врач. Ты потом посмотришь на планшете во всемирной сети всю необходимую информацию. Знания языка и письменности тебе внедрили. Странно, что ты забыл язык. В твоей анкете, оформленной при прохождении портала, указано, что галт ты знаешь. Это, видимо, сказываются последствия амнезии. Выборочная потеря памяти, да и аура твоя изменилась. Не сильно, но все же. Однако это не такая и редкость. Было зафиксировано немало случаев изменения ауры после стресса или когда человек оказывался на грани жизни и смерти. А порталы — космические корабли, — напомнил я. Порталы в нашей империи используются не одно тысячелетие. Мы таким образом уже порядка 40 миров заселили. 43, если быть точным. Мир, где мы находимся, называется Шайн. Открыт 300 лет назад. Считается периферийным аграрным миром. Космическая отрасль новая, начала зарождаться лет 100 назад. Так что это направление можно назвать первопроходческим. Многое еще познается. У нас тут первая верфь разворачивается, через год ее запустят. Прибывают специалисты, одними из них и были твои родители. Да, сразу скажу, так как вижу, что нервы у тебя крепкие, ты остался полным сиротой. Флайер социальной службы уже летит. Через 3 часа тебя заберут в приют. Тела твоих родителей забрали криминалисты, они же их кремируют, как у нас положено. Сейчас я покажу, как работать с планшетом, а дальше сам. Извини, у меня дела. Если можно, еще пару вопросов. Говори, я постараюсь полно ответить на них. Маги — редкость в империи? Отнюдь. Каждый второй одаренный, каждый пятый — средний маг, каждый 30-й — сильный. Ого! Бедные простые люди! Как им жить-то приходится среди магов? Как ни странно, очень хорошо живут. Я бы даже сказал, отлично. Используя магические амулеты и артефакты, они минимизируют разницу, сводя ее на нет. Да, я это уже понял. А что вы делали с планшетом и моим пальцем? Мне показалось, врач смутился. Но пояснил, что закачивать мне в память язык Галт без моего добровольного согласия нельзя. Вот и получили его. Почти добровольно. Кроме того, процедура платная и довольно дорогая. На меня долги повесили. Но оплата произойдет автоматически деньгами родителей, когда закончатся все процедуры по наследству. Теперь уже получается моих родителей. Как ни крути, но преступник или преступники, убивая пацана, добились своего. Я вселился в мертвое тело, как обычно. А смущение врача меня только позабавило. Ладно, обучил. Чего уж там, и я задал другой вопрос. Вы мне так и не сказали, как меня зовут. Извини, действительно, как-то позабылось, что память у тебя практически чистая. Тебя зовут Вилл. Вилл фон Конч. Дворянин? По матери, да. Хотя сословных границ в империи нет, все равны. Возможно, ты унаследуешь титул матери, а может и нет. Это будет решать совет дворян. Все же кровь разбавлена была, а они серьезно борются за ее чистоту. И да, у дворян есть некоторые льготы и послабления в законах, но это все, чем они отличаются от других людей. Маги после инициации становятся дворянами. Ты помнишь об инициации? Удивился врач. Я мысленно поморщился, чуть не спалился, пришлось выкручиваться. Просто подумал, что она должна быть, и подобрал подходящее слово. «Понятно», — с некоторым сомнением пробормотал тот, задумчиво глядя на меня. Но все же на вопрос ответил. «Сейчас нет такой практики. Отошли от нее». «Благодарю. Это пока все, что я хотел узнать. Когда мне принесут планшет?» «Он здесь, справа от тебя». Но прежде я проверю, как у тебя работает опорно-двигательный аппарат. Встаем. Я встал и прошелся по палате. Голова слегка кружилась, но быстро прошла. Я поприседал и сделал все, что велел врач, после чего он показал, как включать и выключать планшет, как входить в сеть и делать запрос. Да все просто, как на планшетах Земли, схожие браузеры и программы. И прежде чем врач покинул палату, я поинтересовался у него, что за приют меня ждет. Тот ответить не смог, лишь сказал, из какого города вылетел флайер. Скорее всего, там меня и оформят. Я уже числился гражданином этого мира. Родители оформили сразу, как перешли сюда. Общая регистрация была. Врач ушел, а я закопался в планшете. Мало времени, скоро транспорт прибудет, а я еще ничего не знал о местном мире. Но главное о том городе, куда меня повезут, и о правилах приютов. Чую, весь срок придется там провести. Как сказал врач, совершеннолетие наступает в 16 лет. За 2 часа удалось накопить изрядной информации, просматривая и анализируя ее. Со связью здесь просто все отлично. Можно мгновенно переходить со страницы на страницу, задавать вопросы и получать ответы, гуляя по сайтам и разным форумам. Итак. Городок называется Еся, по имени колониста-первопроходца. Он первым поселился в этом месте и стал основывать сначала небольшой населенный пункт, а потом и город федерального значения. Сейчас это местная окружная столица. На ее территории с населением в 6 миллионов человек было 4 приюта. На бесплатных юридических форумах я изучил правила приема и условия содержания воспитанников. Даже задавал некоторые вопросы, и адвокат в режиме онлайн отвечал. Так вот, приюты не бесплатные. Бесплатно в империи только кошки родятся, да и то на них налог наложен. После приюта никто квартиру тебе не выдаст, социалку платить не будет. Более того, за то, что о тебе заботились и учили тебя, ты должен отработать. Причем о добровольном выборе и речи не идет. В результате воспитанники приютов пополняют армию, флот и разные госструктуры. Может, к пенсии и удавалось рассчитаться. Средняя продолжительность жизни в этой империи 150 лет. И пенсии получают только госслужащие, частники сами зарабатывают и живут на накоплениях. Некоторые столько накопят, не то что детям, внукам хватает. В общем, хорошо я полазил в планшете, но развил тему только по приюту. Больше ничего не успел. Прибыл сотрудник социальной службы. Мои вещи из каюты были собраны, чемодан и рюкзачок, одежда что-то вроде комбинезона, вполне удобно, и кроссовки, в которых имелся режим от потения и натирания, я оценил. Оказывается, такая обувь – эксклюзивная вещь. Родители мои не бедствовали. Когда меня вывели из кают-палаты, я обратился к капитану, который подошел проводить меня к флайеру. «Господин капитан, разрешите просьбу?» «Говори», – кивнул он. «Можно встретиться со следователем, если он еще не улетел?» «Они еще здесь, хотя и собирались улететь. Следствие закончено. Думаю, офицер не откажет в просьбе сироты. Идем». Мы прошли на нижнюю палубу, и в небольшой кают-компании в присутствии капитана и работника соцслужбы я пообщался с офицером. «Как вы знаете, я потерял память, поэтому пришлось полазить по всемирной паутине, и я нашел информацию о приютах. Адвокаты с бесплатных форумов посоветовали обратиться к любому официальному представителю органов власти и через него оформить наследство в качестве оплаты за приют и учебу, если на учебу хватит. Причем оплата на учебу должна быть открытой, чтобы я мог сам выбрать, кем мне стать». «Я тебя понял», — улыбнулся офицер, покосившись на заволновавшегося работника соцсфер. «Это нетрудно провести». Под угрюмым взглядом чиновника, который должен был забрать меня с судна и явно рассчитывал что-то поиметь с моего наследства, мы все оформили и зарегистрировали. Я изучил акт заявления, проследил, как офицер проводит регистрацию и поставил подпись отпечаток большого пальца левой руки. Это общая детская подпись, из местной сети узнал. После совершеннолетия еще виртуальную подпись выдадут, вроде печати. Капитан и чиновник выступили свидетелями и поставили свои подписи. Теперь госслужба займется моим наследством, переводом его в деньги, перечислением их на счет приюта в качестве оплаты за 5 лет пребывания в нем, плюс учеба. Надеюсь, хватит. Офицер спросил, хочу ли я знать, что произошло с моими родителями. Я кивнул. Оказывается, у матери был первый муж, который после развода всячески ее преследовал. Тот еще отморозок. Скорее всего, наша семья сюда и переехала, чтобы скрыться от него. Но он последовал за нами и, не выдержав, убил бывшую жену, ее нового мужа и меня, а потом покончил с собой. Его нашли в каюте с предсмертной запиской на планшете. Вот такая история. Да уж, огонь страсти и общая смерть во имя любви. Это не я сказал. В послании убивца так значилось. Мы с соцработником на флайере, очень похожим на вертолет, только без винтов, полетели к городу. Я сидел, сжавшись в кресле, и смотрел в окно. Мне было о чем подумать. Местный мир был излишне цивилизованный. Тут как-то сложно будет адаптироваться. Особо не побродишь, не попутешествуешь. Но освоюсь, осмотрюсь. Всегда можно найти лазейки. До города лететь почти 3 часа, и я открыл планшет. Есть время, чтобы еще покопаться в сети. Стоит это делать, пока абонемент действует. Я выяснил, он безлимитный, годовой. 10 месяцев осталось, так что поработаем. Нужно посмотреть еще информацию о приютах, об учебе. А учиться серьезным профессиям можно начинать с 12 лет. Учеба длится 4 года, и диплом получаешь как раз перед выходом из приюта.